Но с Богом, ребятки, с Богом! Не успели путем отъехать от тирана, чувал спросил, поравнявшись с Федькой. Чего на тебя Зинка орала? Он был страсть как любопытен. Поведет своим вислым, облупленным на солнце носом, словно принюхивается, а круглые совиные глаза его буравили каждого прохожего. — Я у нее духи разбил, — ухмыльнулся Федька. — Зачем? — Да ну ее! Стоит перед зеркалом, кудри навевает, зараза, Сенечку Зенина ждет. — А тебе что? — Пусть гуляют, все-таки учитель. — Какой он учитель? Лапти обует и пойдет по селам гармонь свою в лотерею разыгрывать. Шаромыжник он. — Слушай, правда, что к вашей Мане возвыше входит? — Какой возвышев? Федька свалил кепку на затылок. — Не дури, председатель Рика. А Успенскому она будто отворот-поворот сделала. — Я с начальством не якшаюсь. Федька стеганул по лошадям и свернул в проулок. Путь к лощине лежал через овраг по новому деревянному мосту, мимо кирпичного завода, дальше по горбине зеленеющих оржей. Потом будет еще овраг с красными обрывистыми берегами, прозванный за отдаленность и глушь волчьим. А потом уж лощина, низкая болотистая яндава, заросшая мелким кустарником и некошенной травой. В эту лощину и гоняли по весне лошадей в ночное. Солнце уже скрылось за дальним увалом зеленеющих озимых, но небо еще полно было золотистого света, воздух недвижен и вязок, теплый, душистый, с тем полынно-горьковатым запахом пыли, который оставляет по себе уходящий жаркий летний день. В эту пору отчетливо слышны бывают все деревенские звуки, и дальний собачий брех, и заливистый петушиный крик, и глухое шлепание копыт о пыльную дорогу. Ребята пересекли овраг, гулко протопали по бревенчатому настилу моста, поднялись на бугор к кирпичному заводу. — Из стариков кто-нибудь приедет? — спросил Федька Маклак. — Обещал приехать дядя Максим. — Жеребец, что ли? — Он самый. — Значит, живем, — сказал Федька. — Есть на кого лошадей оставить. А то мелюзга сапатая волков испугается. Лошадей пораспустит. Дядь Максим просил дровец привезти. Говорит, кустарник весь прочистили, сушняка нет. А от сырья один дым да вонь. Давай на кирпичный завернем, — предложил чувал. Снимем с сарая несколько сухих приметен. Вот и дрова. Ты что? Амвросимов здесь днюет и ночует. Еще из ружья вдарит за эту прометину. Плевать нам на Амвросевых. Поехали к артельным сараям. Он к тем дальним. А там Ваня Чекмарь сторожит. Дома он сидит. Я проезжал мимо. Васютка кулеш варит, а он на заваленке матерится. Ты, говорит, окна соломой завалил? А я ему, она с крыши свалилась. У вас не изба, а сорочье гнездо. Маклак и чувал переглянулись и захохотали. Позавчера, возвращаясь с улицы, они надергали в защитке по охапке соломы и завалили оба окна Васюткиной избы. Окна-то маленькие, да на вершок от заваленки. Она и спала до Ванина прихода. Думала, все еще ночь. Стадо проспала. Коза недоенная осталась. Блеет, а та дрыхнет. Кирпичный завод представлял из себя дюжины две приземистых сараев для сушки сырца, похожих на соломенные скирды, да десяток островерхих, крытых тесом печей обжига. С крайнего сарая ребята сняли по две приметины, сухие и длинные хворостины, изрубили их. У чувала за поясом оказался топор, и галопом конь о конь поскакали прямо по ржам. В лощине было полно лошадей и ребятни, правда, больше все подсоски, как зовет чувал десятилетних школьников. Из больших парней приехал только Васька Махим. Ни Ковика, ни Анатолия Сапатова, ни Шурки Пашенкова, никого не было. Да и кто по своей охоте поедет на праздник в ночное? Зато приехал дядя Максим Селькин, прозванный за окладистую сивую бороду, за толстый нос и густую волосню, стриженную под горшок.